Вечером Лара возвращалась домой с единственной мыслью – не пора ли все менять? Анька завела речь про внешность, про ее дурацкий образ жизни, да замолчала, наверное, решила не обижать. Но Лара все равно уловила. Даже подруга считает, что с ней что-то не так. Что она вообще тут делает? Пытается что-то доказать, пытается стать репортером, лезет куда-то, а все силы ее отпихивают. «Как ты вообще выбрала эту профессию?» – вспомнила Лара Анькин вопрос. И правда, как? Как так получилось? Сейчас трудно объяснить. Может, надо было стать врачом, или учителем, или экономистом, сидеть в офисе, бумажки перебирать. Наверное, серым невзрачным мышкам там как раз самое место. Лара вошла в промозглую квартиру. За день здесь стало еще холоднее. Не снимая куртку, только скинув мягкие угги, девушка пробежала в комнату, врубила свет, телевизор, компьютер, затем кинулась на кухню, нажала на кнопку чайника. В какой-то передаче по телеку рассказывали, что включать чайник – вредная привычка, не уступающая даже привычке курения. Правда, сейчас Лара сделала это не по привычке, а под влиянием вполне естественного желания – согреться. Ей хотелось обнять ладонями чашку с дымящимся ароматным чаем, укутаться в теплое одеяло и позвонить маме по скайпу. Лара кинула в кружку пакетик, залила кипятком, поежилась, пощупала батарею. «Вот про что надо сюжеты снимать. Про безмозглую работу коммунальщиков. Может, завтра пойти в, как их там, рэп или жек, поругаться?» «Да ну нафиг, хватит ей ругани на работе». Зажав в ладонях кружку, как и мечталось, она направилась в комнату. В сети скайпа уже горел ник Ольга Матюшина. Пока звонок проходил, Лара соображала, что скажет маме. Всю правду. Что на работе все плохо, что устала, что хочет домой, и что завтра, наверное, плюнет да уволится. И вообще она не журналист, а помощник корреспондента. Типичный раб, за копейки пашущий на унизительной, бессмысленной должности. И никто не знает о том, что на самом деле Лариса талантливая, чувствительная и тонкая девушка. Что напишет статьи, от которых у самой душа разрывается. Однажды придумала историю любви и выложила ее в интернете. И этот пост собрал столько отзывов, что даже сама Лара удивилась. Никому нет до этого дела, и Лариса может всю жизнь так и проторчать на подхвате, подтаскивая кирпичики для чужой карьеры и чужой славы. Соединение, наконец, установилось. «Алло, дочка! Ну, слава богу! А я тебя с 6 жду. Работы много!» «Ну да. А ты чего, пораньше домой пришла?» Лара решила собраться с духом, прежде чем вывалить на маму груз своих проблем. «Да вот, отпустили раньше сегодня. Больных не так много». «Ну и правильно. А то ты в последние дни жила в этой больнице». Лара знала, что работа медсестры очень тяжелая и малооплачиваемая, все же позволяла ее семье сводить концы с концами. Поэтому мама работала как проклятая, иногда действительно целыми сутками. «Представляешь, иду и знаешь, кого вижу? Ирину Колесову, ну, твоей Наташке маму». «И как она?» «Да никак. Наташка толком не работает. То там, то сям. Образования нет, оно и сказывается. Так и будешь, как мать, полы мыть». «Спрашивала про тебя». «Да ничего, говорю, работает Лара журналистом на канале известном». Мама улыбнулась. Ее лицо с круглыми щеками стало еще шире. А глаза точно такие же, как у Лары. Глубокие, серые, цвета мокрого асфальта, смеялись. Лара видела, как мама ею гордится, и сердце вдруг защемило. И что я сейчас буду ей говорить? Что врала ей все это время? Мама-то думает, что живу я в квартире в центре, а не на отшибе, что питаюсь правильно, что от парней отбоя нет, а я только посылаю их налево и направо, и вообще, по ее мнению, жизнь моя полностью налажена. «Мужа у нее, у Наташки, нет. Да и где его тут возьмешь? Тут 3 калеки», — продолжала мама. «С работой плохо. Ну, ты сама, Ларочка, знаешь. В общем, все тут, как всегда, серо и уныло. Ты-то там как?» «Нормально», — еле выдавила из себя Лариса. «Слушай, мам, я на Новый год приеду в гости, наверное». «Да ты что?» Мама сделала такие глаза, словно испугалась одной этой мысли. «Даже не вздумай. Что в нашей глуши делать? В твои годы надо на праздниках в более интересных местах бывать. А у нас тут даже и ухажеров нет. Иди лучше в ресторан с кем-нибудь». «В ресторан с кем-нибудь. Был бы вариант, но как маме об этом скажешь?» «Мам, ну может...» «И не вздумай. Все, заканчиваем тему. Давай о чем-нибудь другом поговорим». Поболтав с мамой о том о сём, Лара совсем поникла. Даже домой не съездить. Во всем виноваты дурацкие вымыслы и желание не ударить в грязь лицом. Живу, мол, хорошо, все превосходно. Но ведь хочется как лучше, чтобы мама не переживала. А получается, как всегда. Жуть, как захотелось плакать от одной мысли об одиноком празднике. И она прикусила губу и сдержалась. Пошарила в кармане, нащупала телефон, машинально набрала Анькин номер. Может, подруга хоть что-то подскажет. «Алло, давно не виделись?» Бойко зазвенел Анюткин голос. «У меня проблемы, и большие». Сбиваясь, охая, Лара стала пересказывать Аньке разговор с мамой. «Да какая же это проблема?» Засмеялась, дослушав подруга. «Найди кого-нибудь, друга какого-нибудь, и гуляй праздники». «Скажешь тоже, найди. Будто у меня их толпы под дверью стоят. И потом, ты же знаешь, мне какой-нибудь не нужен. Мне нужен он». Лариса вздохнула и уставилась в зеркало, мысленно сравнивая себя с эффектной Алиной. Сравнение, разумеется, не добавило оптимизма. Обыкновенная лабораторная мышь, скучнее не придумаешь. «Так добивайся его!» В голосе подруги послышалось раздражение Лариной всегдашней покорностью. «Я все смотрю на тебя и удивляюсь. Ты ничего не делаешь, а только вздыхаешь». «А что я должна делать? Вешаться ему на шею?» «Зачем вешаться? Надо потихонечку, с намеком, поговорить, пошушукаться. Ну и ревность. Тут нужен кто-то третий. Знаешь же, стоит появиться одному мужику, и другие подтянутся. Они как стадные животные, табуном за одной кобылой ходят. Им нужна конкуренция, адреналин, драйв». «Сравнила», — хихикнула Лара. «Я тебе не кобыла». Она вздохнула, уже представляя себе одинокий Новый год при зажженных свечах на этом самом старом диване. «Нет, надо смириться и признать, что я неудачница». Девушка задумалась. Несмотря на обрисованные только что безрадостные перспективы, ей вдруг подумалось, что все могло бы быть совсем иначе. Вот если бы получилось хотя бы завоевать внимание Кирилла, черт с ней, с этой работой. А вообще, если бы Кирилл обратил на меня внимание, я бы с ним и к маме съездила. У нас в городе все бы умерли, когда бы нас с ним вместе увидели. «Слушай, я придумала!» Анька так завопила в трубку, что Ларе пришлось отдернуть руку с телефоном, убрав его подальше от уха. «Надо объявление в интернете дать. Или просто порыться, знаешь, там можно найти таких любителей эксклюзива». «Слушай, я уже заметила, ты одна из них», — засмеялась Лариса, а потом добавила. «Не буду я в сети рыться, не для меня это. С моим везением лично мне достанется какой-нибудь маньяк. Чувствую, Ань, накрылась моя поездка к маме. Эх, сама виновата». «А зачем ты ей врала?» «В общем, я и не особо врала. Она сама строила блестящие предположения, а я поддакивала. Да, мамы кавалеров много, да, на работе ценят. Ну, конечно же, я у тебя большая умница». Лара тяжело вздохнула. «А мне сейчас так хочется уехать домой, так накипело на душе. Вот бы уволиться и поминай, как звали». «Придумала!» — снова заорала Анька. «Пашку бери!» «Ты только потише ори, когда тебе очередная гениальная мысль в голову придет, а то я оглохну», — возмутилась Лара. «Какого Пашку? Твоего ухажера?» «Ну да. Да какая тебе разница? Это же для отвода глаз. Я его попрошу, и он согласится сделать вид, будто за тобой ухаживает. Ты же знаешь, как он старается мне угодить». В Анькином голосе послышалась гордость. «И как ты это себе представляешь?» «Да ну ты что?» — не поняла Лариса. «Нет, я не хочу, не буду, не надо». «Вот так и представляю. Сейчас прямо позвоню и попрошу по дружбе с тобой на людях погулять. Согласна? Да это один вечер и все». «Не знаю. Мы с ним вроде вообще не общаемся. Привет, пока. А ты говоришь о свидании». Растерянно бормотала Лариса. «Блин, вот и познакомитесь. Нашла проблему». У Аньки все было просто. «Подумай сама. Пусть Кирилл увидит, что у тебя кто-то появился. Мужики, знаешь, какие собственники? Может, в нем проснется ревность и охотничий азарт. И чего я раньше не догадалась? Ну чего, просить или нет?» Лара нахмурилась. В конце концов, она ничего не теряет. Была не была. «Ладно, проси. Хотя нет, не надо. Все, Ань, заканчиваем на этом. Ничего не надо», — опомнилась она. «Ничего не слышу. Договорились, так договорились», — захихикала подруга и отключилась. Лара положила трубку и призадумалась. Плакать уже совсем не хотелось, зато на душе стало как-то уж совсем неспокойно. Она подошла к столу, вытащила толстую тетрадь и совершила еще одно действие дурацкое. Впрочем, ей было свойственно поступать неразумно. Ровным почерком написала сначала дату 20 декабря 2011 года, а затем поставила счет 10-1, счет ее сегодняшних неприятностей. Такая привычка у Лары была с самого детства. Мама учила ее всегда перед сном делать выводы о прошедшем дне. Написав, она долго смотрела на числа, затем пролистнула несколько страниц назад. Везде зло преобладало над добром. 6-3, 4-1, 7-4, но все-таки сегодняшний день рекорд.